Новость о чудесном излечении матери Анны потрясла всех односельчан. Марья наливалась жизнью с каждым днем и с каждым днем становилась решительнее в определении своей дальнейшей судьбы. Гирин с удивлением увидел, что женщина, которую он считал старухой, вовсе не так стара и сохранила многое от прежней красоты. Мать и дочь решили перебираться в город, а Гирин обещал приискать в Ленинграде дешевую комнату. Анна в последние два дня вставала до света и исчезала куда-то, появляясь лишь поздним утром. Гирин не мог подавить в себе брезгливое подозрение и стал невольно отстраняться от девушки, пока она сама не позвала его с собой. Иван Родионович, пошли! Куда? Увидишь сам. Гирин встревожился. Откровенная любовь смотрела из радостных глаз Анны. Завтра должен был быть последний день их пребывания в селе. Увлеченный своей ролью рыцаря-спасителя, он не заметил, как стал очень нежен с Анной, поддавшись обаянию девушки. А ведь в Ленинграде его ждала гордая Настя с глазами как незабудки, студентка биофака и его ровесница. Он, честно сказать, немного позабыл о ней в своих приключениях, но теперь все это отходит, и надо держать ответ перед Анной. Гирин знал, что после такого разговора все будет по-иному. Не хотел этого и откладывал выяснение отношений. Но, пожалуй, завтра отступать будет некуда. Анна разбудила Гирина, когда небо еще не начало светлеть. Яркие августовские звезды мерцали особенно сильно и приветливо. В избах загорались огоньки, и хозяйки только начинали сборы. Анна и Гирин не встретили ни одного человека, и незамеченные вышли за околицу. Гирин остановился, чтобы задать Анне какой-то вопрос, но девушка, сосредоточенная и торопливая, молча потянула его за рукав. Странное чувство взволновало Гирина. Он как будто ушел из мира повседневных дум и забот. Через лес они вышли на широкую поляну на вершине холма. Разгоревшаяся заря гасила серпик месяца. Все шире расходилась россыпь гранатовых огоньков, стебли травы оживали. Тишина и тайна реяли над этой поляной, молчаливо прощавшейся с умирающими звездами. Гирин подумал, что, может быть, правы наши предки, верившие в чудодейственную силу росистого утра. Во всех былинах и сказках люди купались и купали своих лошадей на рассвете в росе, чтобы приобрести особенную выносливость для борьбы с врагами. Кто знает, какая сила скрыта в этой поляне, впитавшей в себя и ночное сияние звезд, и первый свет рождающегося дня. Он ощутил, как расширяется грудь, набирая живительный воздух, как сильно стучит его сердце.